Благовонная ночь, благодатная ночь, раздраженье недужной души. Все бы слушал тебя, и молчать мне не вмочь в говорящей так ясно тиши. Широко раскидалась лазурная высь, и огни золотые горят. Эти звезды кругом точно все собрались, не мигая, смотреть в этот сад. А уж месяц, что всплыл над зубцами аллей, и в лицо прямо смотрит, он жгуч, в недалекой тени непроглядных ветвей и сверкает, и плещется ключ. И меняется звуков отдельный удар, так ласкательно шепчут струи, словно робкие струны воркуют гитар, напевая призывы любви. Словно все и горит, и звенит заодно, чтоб мечте невозможной помочь. Словно дрогнув слегка, распахнется окно поглядеть в серебристую ночь. 28 апреля 1887 года.